Лист 23. Заседание. В замке был специальный обитый панелью зал для заседаний, посреди которого стоял длинный стол с глубокими креслами. Тот, кто входил в этот зал, сразу обращал внимание на картину в тяжелой золотой раме, висевшую на стене против двери. Это был знаменитый автопортрет великого художника Рембрандта. Искусствоведы всего мира считали эту картину пропавшей во время последней войны. Под портретом во главе стола восседал барон. Слева от него сидели Селегба и Тим Талер, справа мистер Пенни и сеньор Ван дер Толлен. Разговор шел о положении на масляном рынке. Из-за Тима все говорили по-немецки, хотя для мистера Пенни это было весьма затруднительно. В самом начале заседания... Такие обсуждения почему-то всегда называют заседаниями, словно самое главное тут сидеть на стуле. Итак, в самом начале заседания мистер Пенни деловито осведомился, будет ли Тим и впредь принимать участие в тайных совещаниях. Селегбай высказался «за», но остальные господа были решительно против. Они считали, что мальчик должен участвовать в заседании только сегодня. Во-первых, чтобы немного ознакомиться с делами концерна, а во-вторых, поскольку он должен сделать сообщение об употреблении маргарина в своем переулке. Первым на повестке дня стоял вопрос о точильщиках ножей и ножниц в Афганистане. История эта оказалась довольно странной. Тим понемногу понял следующее. Торговая фирма барона Трёча раздарила в Афганистане около 2 миллионов дешевых ножей и ножниц. И не столько из чистого человеколюбия, сколько ради того, чтобы подзаработать. Эти ножи и ножницы обошлись компании по 40 пулей мелких афганских монет за штуку. Наточить же ножичек стоило 50 пулей пол-афгани. Поскольку ножи и ножницы были не слишком высокого качества, точить их приходилось по крайней мере дважды в год. А все точильщики в Афганистане были служащими фирмы барона. И некий Рамадулла, в недавнем прошлом разбойник с большой дороги, наводивший ужас на всю округу, держал точильщиков в строгой узде. Он снабжал их точильными камнями и клиентами, но требовал с них за это такую часть дохода, чтобы половина всех заработанных денег могла регулярно поступать в распоряжение фирмы. Легко себе представить, что оставалось после этого самим точильщикам. Поэтому в Афганистане приходилось прилагать большие усилия, чтобы навербовать точильщиков и обеспечить их работой. А в такой бедной стране это невозможно сделать с помощью радио, газет и рекламы. Ведь немногие здесь умеют читать, да и радио почти ни у кого нет. Поэтому пришлось оплатить уличных певцов, которым было поручено распевать по дворам песенку точильщика. В этой песенке, господа долго спорили о ее словах и мотиве, не восхвалялось, как можно было бы подумать, искусство точильщика, а воспевалась его бедность. И все для того, чтобы заставить население точить ножи и ножницы хотя бы из сострадания. В переводе эта песенка звучала примерно так. Вертится, вертится, вертится, жужжит колесо и искрится, за пол афгани он нож вам наточит, бедняга, как хлеба он хочет, бедняга, бедняга, точильщик-бродяга, спешит в города он и села, согнувшись под ношей тяжелой, за пол афгани он и ножницы точит, бедняга, как хлеба он хочет, бедняга, бедняга, точильщик-бродяга. Последняя строфа должна была убедить слушателей, как счастлив точильщик, когда ему приносят ножи и ножницы. Эй, вы, молодые красотки, у вас не найдется ли работки? За пол афгани спасибо вам, люди, сегодня голодным не будет. Бедняга, бедняга, точильщик-бродяга. О том, что бедные точильщики отдают почти весь свой заработок Рамадулле, а тот, в свою очередь, переправляет большую часть собранных денег в этот замок, песенка, разумеется, умалчивала. Тим думал все это время о старике с глухонемой дочерью, точившем ножи и ножницы в его переулке. Может быть, и этот старик отдает большую часть своего заработка какой-нибудь торговой фирме. Его удручала мысль об этом дрянном королевстве, которое он должен унаследовать. И Селегбай, как видно, угадал его мысли. «Мне кажется, — сказал он, — что молодой человек не одобряет методов нашей фирмы. Надо думать, он придерживается мнения, что разбойник Рамадулла вовсе не переменил своей профессии, а просто грабит теперь несколько более цивилизованным способом. Должен сказать вам, господа, что я и сам так считаю. «Ваше мнение нам известно», — заметил мистер Пенни. А барон, заметно оживившись, добавил: «Если в стране, истерзанной разбойниками, Селегбай, нам удалось сделать разбойников более цивилизованными, это значит, что мы способствуем прогрессу. Позднее, когда эта страна благодаря нашей помощи превратится в страну с правом и порядком, наши методы торговли тоже, разумеется, станут вполне законными». «То же вы говорили мне», — спокойно возразил ему Селегбай, «когда речь шла о нечеловеческих условиях труда на плантациях сахарного тростника в одной южноамериканской стране. Сейчас в этой стране с помощью наших денег избран в президенты всем известный вор и убийца, и положение в ней стало еще хуже». «Но этот президент почитает религию», — подал реплику мистер Пенни. «В таком случае я предпочел бы более человечного президента, не почитающего религии», — буркнул Селегбай. Теперь в первый раз за все время попросил слово сеньор Вандертолен. «Господа, мы ведь только простые коммерсанты и с политикой не имеем ничего общего. Будем надеяться, что мир со временем станет лучше, и тогда все мы будем торговать друг с другом, как добрые друзья. А теперь я предлагаю перейти к главному, к маслу». «Точнее говоря, к маргарину», — с улыбкой поправил его барон и тут же приступил к длинному докладу. Доклад этот мало чем отличался от тех речей, какие Тим уже слышал от него в самолете. Он говорил отнюдь не как мирный торговец, а как полководец, собравшийся стереть с лица земли своих врагов, других торговцев маслом. Половину из того, что он говорил, Тим пропустил мимо ушей. В голове у него шумело. Он с недоумением задавал себе вопрос: для чего же тогда вообще торговать в Афганистане и Южной Америке, раз торговля непременно превращается там в такое мерзкое дело? Ему уже больше не хотелось получить наследство королевства барона. Он испытывал отвращение к торговле, торговым сделкам и вообще ко всяким делам. С тоской думал он про свое собственное дело, проданный смех. Барон попросил Тима повторить все, что он говорил ему в самолете об употреблении маргарина в их переулке. Тим стал рассказывать. И когда он кончил, в зале заседания воцарилась тишина. «Мы, правда, слишком мало уделяли внимания маргарину», — пробормотал мистер Пенни. «А между тем наш концерн», — добавил сеньор Вандертолен, «достиг такого величия и богатства именно благодаря мелочам, в которых нуждаются бедные люди. Но маргарин мы совершенно упустили из виду. Это непростительно. Придется организовать это дело совсем по-иному». Теперь Тим немного успокоился. Он сказал: «Мне всегда было обидно, что те, кто покупает масло, получают свою покупку в серебряной упаковке, а наш маргарин просто выковыривает лопаткой из бочонка и кое-как заворачивает дешевую бумагу. А мы не могли бы продавать бедным людям маргарин в красивой обертке? Ведь денег у нас на это хватит». Все четыре господина, вытаращив глаза от изумления, уставились на Тима. И вдруг, словно по команде, разразились громким хохотом. «Господин Тайлер, ты просто необъяснимый!» — крикнул мистер Пенни. «Решение было у нас под носом, но мы его не увидели», — смеясь воскликнул барон. Даже сеньор Ван дер Толлен вскочил со своего кресла и вперил взгляд в Тима, словно увидел какого-то диковинного зверя. Только старый Сулюгбай оставался спокойным. Поэтому Тим обратился к нему и спросил, что же такого особенного нашли господа в его предложении. «Мой юный друг», — торжественно произнес старик, — «вы только что сделали открытие. Вы изобрели сортовой маргарин».